Джозеф Дилейни «Суд равных». Орвилл Колхаун, сельский адвокат, чьим главным занятием была контрабанда наркотиков, нервничал, ожидая под прикрытием кустов прибытия каравана мулов. Он немало платил за безопасность, однако отдавал себе отчет, что в таком бизнесе полной безопасности не бывает. Сколько ни давай взяток, всегда надо быть готовым, что тебя подставят. Двурушничество – неотъемлемое правило игры. Двумя неделями раньше соперники подставили самого шерифа. Он попался с целой тонной кокаина. Спокойствие это не прибавляло. Джош Рейбер, энтузиаст из главного города округа, все больше неистовствовал в своей газетенке. Торговцы наркотиками держали местное правосудие за горло, поэтому газетенка надрывалась зря, но адвокат предпочел бы убрать этого болвана. Караван еще не появился, но Колхаун все равно приставил глазам бинокль, чтобы обозреть из седла берега реки вместе брода. Обычно первыми в такие моменты попадались на глаза мексиканские солдаты, тщательно проверявшие поклажу, прежде чем запустить в реку первого мула. Их услуги стоили недешево, но деваться было некуда. От своих пограничников он еще мог откупиться, но единственным способом отпугнуть от очередной партии товара враждующие мексиканские банды был подкуп их соотечественников в форме. Внимание Колхауна привлек какой-то блеск, возможно, солнечный луч, отразившийся от ружейного ствола. Потом низкое предзакатное солнце мельком продемонстрировало ему неясный силуэт. Колхаун тщательно изучил местность, где мелькнул силуэт. Бинокль автоматически поменял настройку, и адвокат яснее различил темную фигурку, двигавшуюся вниз по течению к броду. Колхаун стал искать ближний ориентир, чтобы не потерять фигурку из виду, но ничего подходящего не нашел. У брода, до которого человеку оставалось еще 2,5 километра ходу, все еще не появились мексиканские солдаты. Орвилл опустил бинокль, достал из чехла винтовку и тронул коня шпорами, чтобы, следуя вдоль впадающего в реку ручья, подобраться к чужаку с тылу. Колхаун надеялся на успех, полагая, что тот будет перемещаться в прежнем направлении с прежней скоростью. На скаку он прикидывал, кто это может быть. Лучше бы он оказался просто нелегальным эмигрантом, случайно выбравшим для перехода пограничной реки столь неудачное время. Орвилл склонялся к этому варианту. Налетчики были профессионалами и не допускали подобной беспечности. Овраг постепенно расширялся, тропа выпрямлялась. Колхаун сосредоточился. Песчано-галечную отмель, которую никто не мог пересечь незамеченным, он достиг спокойным и собранным в готовности открыть огонь. Но как только его глазам предстала та самая фигура, от покоя не осталось и следа. Колхауна охватила паника. Чужак потрудился над своим обликом. В сумерках он больше походил не на медведя, а на... не на человека, а на медведя, причем крупного. В здешних краях таких не было. Хуже того, он был вооружен. Собственно, ружьем это назвать было нельзя, но Колхаун не колебался. Он выстрелил и уложил чужака на месте. К облегчению примешивалось сожаление. Выстрел эхом прокатился по оврагу и донесся до слуха каждого, кто оказался неподалеку. Следовательно, контрабанда отменялась. Мексиканцы заподозрят, что с американской стороны им приготовлена засада, и удерут. Придется договариваться заново, вновь утрясать дела с пограничниками, опять давать многим на лапу, решать проблему хранения и так далее. Желая взглянуть на виновника всех этих хлопот, он спешился и, сжимая в руках карабин, осторожно приблизился к телу, неподвижно растянувшемуся на гальке. Его ждал сюрприз. То был вовсе не человек в медвежьей шкуре. На существе был комбинезон защитного цвета с выпирающими карманами. Карманы были повсюду, поэтому руки и ноги существа выглядели словно связанными. Участки тела, не скрытые одеждой, густо поросли шерстью. На лице, впрочем, волосы были коротко пострижены, как человеческая борода. Чужак уставился в небо пустыми фасеточными глазами. Легкая паника сменилась смертельным ужасом. Инопланетянин не мог прибыть на Землю в одиночестве. У него есть спутники. Если они не глухие, то обязательно слышали выстрел и уже, наверное, торопятся сюда. Сумерки сгущались с каждой секунды, и Колхаун боялся, что опасность подкрадется незаметно. Предчувствие сбылось незамедлительно. Он не заметил того, кто его поразил, хотя сумерки были тут ни при чем. Второе существо буквально материализовалось из воздуха. Не успел Колхаун испугаться еще сильнее, как всаженный в него заряд полностью сковал мускулы, и адвокат рухнул наземь в той же позе, в которой только что стоял. Теперь он мог смотреть только прямо перед собой, ибо способность вращать глазными яблоками была утрачена. Существ собралось уже несколько. Он слышал голоса и возбужденный, полностью непонятный разговор. Время от времени он ощущал неприятные прикосновения к своему лицу. Обсудив что-то, существа подняли Колхауна с земли и куда-то понесли. Он не видел ничего, кроме высыпавших на небе звезд. Потом звезды пропали, и Колхаун беззвучно вскрикнул. Наверное, его притащили в космический корабль. Он уже не сомневался, что угодил в плен к инопланетянам. Несмотря на разбиравшее его любопытство, он прилагал усилия, чтобы закрыть раздираемые болью глаза, но тщетно. Все его тело горело от странного зуда, но он не мог пошевелить даже мизинцем. Приходилось терпеть. Спасение пришло в виде привлекших его внимание голосов инопланетян. Разговор, судя по тону, не терпел отлагательства. Колхаун замечал краешком глаза какие-то перемещения, но следить за происходящим не мог. Внезапно сводящий с ума зуд утих. Его сменило тянущее ощущение повсюду, где кожу не прикрывала одежда. Потом, также внезапно, настал конец всем неприятным ощущениям. Колхаун смотрел, не мигая, на стену. Существа поставили его на ноги и отошли. Колхаун находился в углу и не мог упасть. Ему была предоставлена возможность ожидать своей участи в кромешной тьме. Голоса стихли. Последняя ниточка с окружающим миром оборвалась. Китур, проворчал председатель Фивиш. По-моему, пришло время объясниться. Что заставило тебя захватить инопланетянина и привести его сюда? Разве лучше было его убить? Фивиш брезгливо поморщился. Лукитуру требовался отдых. Подобно многим, кого обязанности забрасывали на отсталые планеты, прозябающие в варварстве, Лукитур становился все более похожим на объект изучения. Он уже вполне спокойно рассуждал об убийстве разумного существа. В молчании председателя Лукитур уловил неодобрение и догадался, что его замечание произвело самые неблагоприятные впечатления. «Мы собирались его отпустить, когда минует опасность. В других случаях мы так и поступали». Нам известно, что некоторые, видевшие нас туземцы, рассказывали об этом другим, но наблюдения показали, что туземные власти относятся к подобным сообщениям без всякого внимания. Почему же вы его не отпустили? Я рассудил, что при сложившихся обстоятельствах это было неразумно. Видите ли, он совершил нападение на мой исследовательский отряд, уже завершавший работу. Наши наблюдения подтвердили возможность стабилизировать аномалию и использовать ее. Прекрасная новость, и все-таки это не объясняет того, почему вы захватили землянина. Я хочу, чтобы землянин понес наказание за убийство, которое он совершил, сурово ответил Лукитур. Вошел следом за глазастым чудищем в большую круглую дверь. Хрупкие гипотезы, которые он тщательно выстраивал, немедленно потерпели крах. Он предстал перед реальностью, превосходящей его разумение. Ответы он получил, но самого неприятного свойства. В стене камеры вдруг распахнулась дверь, и возникший в проеме инопланетянин сделал жест, поразительно похожий на человеческий. Поманил Колхауна толстым пальцем, приглашая следовать за собой. Сначала Колхаун не сомневался, что перебирает ногами в последний раз в жизни, но постепенно перестал взирать на свои перспективы так мрачно. Инопланетянин-провожатый никуда не торопился. Колхаун не увидел ни кровожадной толпы, ни охраны, ни арены. Облегченно переведя дух, он завертел головой. Больше всего его изумляло то обстоятельство, что во время путешествия, длившегося, по всей видимости, все эти недели, он не ощущал движения. Имелось всего одно свидетельство продолжительности пути. Появившаяся на его физиономии густая борода. Впрочем, вольное знакомство пленного с достопримечательностями не входило в планы инопланетян. Впервые один из них проявил нетерпение и подтолкнул Толкауна. Тот послушно ускорил шаг. Он решил продолжить сбор информации об окружающем мире, но его постигло разочарование. Колхауна незамедлительно посадили в транспортное средство, пусть и лишенные колес, и перевезли к его огорчению в другую клетку, так и не дав понять, какая ему уготована судьба. После этого Колхаун долго пробыл в одиночестве. В камере была вода с пакостным привкусом, но никакой еды. Он, впрочем, уже не так боялся за свою жизнь, полагая, что инопланетяне догадаются о своем упущении. Сюда его перевезли, конечно же, не для того, чтобы уморить голодом. Колхаун строил предположение одно причудливее другого. Увы, любое умозаключение, к которому он был способен прийти, содержало изъян. Без изъянов обходилась всего одна гипотеза – о каре. Она же выглядела наиболее разумной. Он пленен, терпит неудобства. Его заточение вполне может оказаться пожизненным. Чем не наказание? Со временем он смирился с этой гипотезой при всей ее безысходности. Но потом выяснилось, что он в очередной раз ошибся. Как-то раз в его камеру просунул голову инопланетянин и заявил на чистейшем английском языке: «Пора выходить. Следуй за мной». Колхаун послушался. Сейчас было не до вопросов. Лучше дождаться развития событий. Для стратегических решений ему не хватало информации. Они долго шли по длинным коридорам, минуя других инопланетян. Те реагировали на землянина по-разному. Некоторые бросали дела и таращились во все глаза, но большинство игнорировало чужака. Потом впереди появилась дверь, определенно открывавшаяся наружу. Она была сделана из прозрачного материала, и через нее был виден снующий по улице транспорт. Колхаун остановился перед закрытой дверью, не зная, как поступить. Инопланетянин прикрикнул на дверь, и она сама собой открылась. Вполне подобающая для тюрьмы автоматическая дверь. «Ступай», — молвил инопланетянин, подкрепив приказ жестом. «Ты меня отпускаешь?» «Да». Теперь Колхаун перепугался по-настоящему. У него появилось ощущение, что все происходившее раньше было только подготовкой, а исполнение наказания начинается только теперь. Настало время для серьезных вопросов. «Не понимаю», — возмутился он. «Ведь это не земля. Как я попаду домой?» «Как хочешь». Колхаун не спешил выходить, пытаясь собраться с мыслями. На самом деле он не знал, о чем спрашивать, поэтому решил задать безобидный на первый взгляд вопрос. «Куда я могу отправиться?» «Куда захочешь», — ответил инопланетянин. «Серьезно?» Колхаун почуял подвох. «Даже на Землю?» «Да, если сумеешь». «Вот для этого нужен корабль, у меня его нет. Даже если бы был, я не знаю обратной дороги и не умею пилотировать космические корабли». «Это обидно», — отозвался инопланетянин. «Ступай». «Минуточку», — взмолился Колхаун, рискуя вызвать у инопланетянина раздражение. Ему позарез нужна информация, и он сомневался, что найдутся другие инопланетяне, свободно владеющие английским. Сейчас или никогда. «Ты ведь не можешь просто вышвырнуть меня, не объяснив, в чем я провинился». «А ты разве не знаешь? Убийство преследуется любыми расами». «Это и есть мое наказание?» «Можно сказать и так», — ответил инопланетянин. «Хотя конкретное наказание предстоит выбрать родичам твоей жертвы, если они решат тебя покарать. Но мы уведомили их, что выпускаем тебя. Если они тебя заберут, то им решать, как с тобой поступить. Это их право. Такова традиция, перешедшая к нам от предков». «Это безумие! Я его не убивал. Он напал на меня. Он был вооружен. У меня не было... Ну как? У меня было право на самозащиту». «Нет, оружия у него не было. К тому же он тебя не видел. У него был с собой только источник света. У нас это называется фонарем. Мы видим в другом электромагнитном спектре, ультрафиолетовом. Ваше солнце светит слишком слабо. Даже когда оно в зените, нам необходим дополнительный источник света. Да откуда же мне это было знать? Верно. Но ты не дал ему никакой возможности объясниться. Твой выстрел был абсолютно не спровоцированным. Это умышленные убийства даже по стандартам твоей расы. Колхаун начал было оправдываться, но быстро умолк. До него дошло, что инопланетянин прав. Колхаун был адвокатом и прекрасно понимал, что совершил преступление. Разрешен ли у вас состязательный процесс? Этот термин мне неизвестен. Я не знаком с вашей культурой в таких тонкостях. Но наверняка ты слышал о состязании сторон. Это наша традиция. Если обвиняемые выигрывают, его отпускают. Вспоминаешь? Может быть, протянул инопланетянин, поколебавшись. Так, как насчет того, чтобы вернуть мне мое оружие? У нас его нет. Оно осталось на месте преступления. Как же мне состязаться невооруженным? Раздобудь другое оружие. Каким способом? Ищи способ. Деньгами мы не пользуемся, так что купить оружие ты не сумеешь. Зато можешь украсть. Либо оружие, либо предмет, который можно обменять на оружие. Нам известно, что ты умеешь воровать. Твои соплеменники неоднократно тебя в этом уличали. Калкаун смутился. У него действительно был внушительный список судимостей. По большей связи с наркотиками. Откуда ты знаешь? Мы давно посещаем Землю. Мы считали и считаем необходимым относиться к вам настороженно, поэтому стараемся узнать про вас как можно больше. До интернета это было нелегко. Теперь мы без труда собираем информацию. Незадолго до того, как привести тебя сюда, мы проникли в сеть прокуратуры штата Техас, где ознакомились и с уголовными делами, и с комментариями к ним. Вот она, лазейка. Знакомство инопланетянина с земными законами открывает для Колхауна множество перспектив. Он уже догадывается, как этим можно воспользоваться. «Вы не можете меня судить», — заявил он самодовольно. «У вас не было права захватывать меня и переправлять сюда. Здесь я преступлений не совершал. Право предъявить мне обвинение имеет только штат Техас, где все и случилось». Некоторое время инопланетянин молчал. Видимо, размышлял. Колхаун возлагал надежду на его знание земной юриспруденции. Когда он заговорил, Колхаун уловил в его тоне нотки неуверенности. «А раз ты у нас в руках, мы можем поступить с тобой по собственным законам». «Значит, вы не цивилизованная раса», — вынес вердикт Колхаун. «Ты без нужды прекратил жизнь. Это считается преступлением на всех планетах». «Возможно, но речь не об этом. Вопрос не в том, что произошло, а в том, кто имеет право подавать в суд. Твои соплеменники находились на Земле незаконно. Наш закон запрещает пересекать границы страны без соответствующего разрешения». «У нас самые благородные намерения», — возразил инопланетянин. «Мы изучаем космическую аномалию, редчайшие явления во всей Вселенной. Это можно назвать звездными вратами. Если мы окажемся правы, вас, землян, можно будет считать счастливчиками». «Вы явились, чтобы похитить аномалию?» Колхаун ждал ответа, внутренне усмехаясь. «Если дурни инопланетяне клюнут на его крючок, он выпутается». Он видел, что инопланетянина задели его последние слова, но говорить о победе было рано. Он запустил еще один пробный шар. «У нас есть старая поговорка», — молвил он. «Сила не означает правоту». «Быть может, это справедливо», — ответил инопланетянин. «Однако существует право сильного». «Согласен, разница невелика, зато реальна. Будем реалистами. Если бы мы вернули тебя на Землю и поручили суду штата Техас, суд превратился бы в фарс». Инопланетянин помолчал. «Мы не такие простаки. Ты оказался бы среди тех, кто, подобно тебе, промышляет наркотиками или занимается коррупцией. Ложь, мошенничество, подкуп, вымогательство — все, что отвергается истинно цивилизованным обществом, рассматривается такими, как ты, в качестве допустимого средства». Закончив тираду, инопланетянин снова смолк. Калхаун встревожился. Только что он был на коне. Играя на этических принципах инопланетянина, он как будто имел шанс на успех. Теперь ситуация изменилась. Требовалось гораздо больше усилий, чтобы выкарабкаться из ситуации. «Меня должны судить на земле», — не сдавался он. «И не по чужому кодексу, о котором я не имею никакого представления». Калхаун посмотрел на инопланетянина в упор. Никакого выражения он, конечно, разглядеть не мог, однако само колебание оппонента сулило надежду. Он рассудил, что настало время для тонкой подстройки. Ловкий мошенник, каковым он по праву себя считал, знает, когда забросить крючок. «Рано или поздно вы перестанете прятаться. О каком доверии между расами можно будет говорить, когда мои сородичи узнают, что вы лишили их соплеменника малейшего шанса на оправдание?» Инопланетянин размышлял недолго. Указав на коридор, он приказал: «Возвращайся в свою камеру. Хотя ты худший экземпляр, с каким нам приходилось встречаться на вашей планете, в твоих словах есть кое-какой смысл. Я потребую созыва совета». Жизнь в камере была ничуть не лучше, чем прежде. Но выбора у Калхауна не было. Конечно, он мог в любой момент покинуть эту клетку, однако только в четырех стенах инопланетяне гарантировали ему безопасность и предоставили необходимый для выживания минимум благ. Не зная местного языка и обычаев, без друзей и каких-либо полезных навыков, немыслимо соваться в чужой мир. К тому же он станет мишенью для родни убитого инопланетянина. Тоскливое ожидание длилось около недели. Когда оно завершилось, Калхаун понял, что ждал не зря. Однажды утром, когда он проснулся, в камеру явился знакомый инопланетянин в сопровождении подобных ему существ. «Тебе будет сделано предложение», — заявил инопланетянин. «Я выступлю переводчиком». Калхаун согласно кивнул. Последовала долгая речь на чужом языке, после которой переводчик сказал: «Совет согласен, чтобы суд постоялся по закону, который тебе известен». «Значит, меня отправят обратно?» «Нет, мы поступим иначе. Мы соберем суд, максимально соответствующий земному. Судьи изучат твой язык и ваше право. Мы сверимся с вашими статутами и юридическими нормами, обратимся к прецедентам. Наш суд будет соответствовать суду штата Техас по всем параметрам, за исключением одного». «Какого же?» – осведомился Калхаун неожиданно пискляво. «Председательствующий будет неподкупен». Калхаун застонал. «У тебя есть возражения?» Калхаун действительно возражал против такого поворота. У себя в Западном Техасе он никогда особенно не беспокоился о подобных мелочах. Любой суд можно было купить, вопрос только в сумме. Но свои возражения он излагать не стал, во всяком случае, пока. Важнее было всего заманить инопланетян в ловушку, после чего распять их на кресте коллективной совестливости. В таких ситуациях Калхауну не было равных. Обычно он выигрывал дела именно путем жульничества, как и говорил инопланетянин, однако и теперь при честном судье надеялся на победу, ибо знал кое-что, чего не ведали чужаки. Прежде чем инопланетяне, устав от его молчания, потребовали ответа, Калхаун заявил: «Возражений нет». Дальше все шло гладко, и вскоре Калхаун пришел к выводу, что он выиграет процесс. Он уже планировал свои действия после суда. Когда все закончится, и он вернется на Землю, став единственным человеком, знающим об инопланетянах, надо будет постараться использовать свои знания и опыт, чтобы отхватить жирный куш. Он терпеливо ждал, надеясь на лучшее. Согласен, Ваша честь, это выглядит мелочью. Но таков закон штата Техас. Будьте любезны, загляните в Техасский уголовный кодекс, статья 19, параграф 2. Вижу. Что дальше? Убийство квалифицируется как лишение обвиняемым жизни человека. Продолжайте. А теперь обратитесь к Федеральному уголовному кодексу. Под человеком подразумевается рожденное и живое человеческое существо. И что же? Разве не понятно, господин судья? Посмотрите на себя. Вы не люди, как и пострадавший. У вас нет выбора. Вы обязаны удовлетворить мое требование и закрыть дело. Колхаун усмехнулся. Он наблюдал, как судья-инопланетянин обдумывает его слова, терпя мучения в непривычной мантии. «Съели голубчики», — пробормотал он себе под нос. Однако судья не сдавался. Повернувшись к прокурору, он спросил: «Желаете ответить, господин обвинитель?» «Да, Ваша честь. Должен признать, меня оскорбило утверждение подсудимого, что я не человек. Я имею столько же прав объявить себя человеком, сколько и он». Колхаун немедленно вскочил. «Обвинитель неверно трактует закон, Ваша честь. Человеческое существо – сугубо земной термин, применяемый исключительно к моей расе. Любому ясно, что я и обвинитель принадлежим к разным видам, не имеющим даже отдаленного генетического родства. Если он утверждает обратное, пусть сошлется на закон». Колхаун сел, уверенный, что обвинителю нечего возразить. «Я изучил, что гласит на сей счет закон, Ваша честь. Как известно моему оппоненту, исчерпывающее определение употребляемого термина отсутствует. Тем не менее, у нас есть возможность обратиться к кодексу Техаса, конкретно к разделу 311.011, к которому нас отсылает статья 1, параграф 5 Уголовного кодекса. В разделе 311.011 сказано: слова и предложения должны пониматься в контексте и толковаться в соответствии с правилами грамматики и принятым употреблением, за исключением случаев, когда они приобрели техническое или иное специальное значение, данное в юридических статутах или других постановляющих источниках. Полагаю, противная сторона не станет оспаривать, что последнее в данном случае неприменимо. Поэтому предлагаю суду считать, что определение относится к любому разумному созданию, в отличие от существа, не наделенного разумом. В любом случае, земляне до сего дня не знакомы с иными разумными расами, вследствие чего в их языках отсутствуют иные определения данного термина. Необходимость разграничения возникла впервые. Мистер Колхаун. Ваша честь, доводы обвинения абсурдны. Сошлитесь на прецеденты, мистер Колхаун. Но Колхауну не пришел в голову ни один. В глубине души он сознавал, что в этом пункте потерпел поражение. Зато техасский закон был ему поддержкой по другому пункту, о праве на самозащиту. Уж там-то он сможет сослаться на кучу прецедентов. Одно дело Лака чего стоит. Лак против штата 588 SW-2-371. Апелляционный суд штата Техас, 1979 год. Известное дело о самозащите. Имея такую опору, Колхаун считал, что выигрыш у него в кармане, и решил сейчас сделать вид, что принимает аргументы обвинения. Но придет время, и он выложит свой главный довод, который, несомненно, сразит их наповал. Он заранее жалел обвинителя. В таком случае, заключил судья, протест отклонен. Есть ли у сторон дополнение к сказанному? Ответа не последовало, и заседание было прекращено. Введите присяжных заседателей. Колхаун проводил глазами судебного пристава, послушно покинувшего зал. Адвокат был вынужден признать, что инопланетяне следовали установленной процедуре во всех ее тонкостях. Видимо, им пришлось изрядно потрудиться, чтобы изучить судебный процесс штата Техас. Пристав еще раз распахнул дверь, и в зале появились присяжные. Колхаун пробыл на планете достаточно долго, чтобы начать отличать ее жителей друг от друга. Многих он уже узнавал по особенностям внешности. Оказалось, что они разнятся не меньше людей. Присяжные заняли свои места, и судья начал предварительный опрос. Вопросы и ответы звучали по-английски. Колхаун был поражен. Инопланетяне приложили гораздо больше усилий, чем он ожидал. Но все напрасно. Победа останется за ним. Когда судья закончил опрос и приготовился передать слово обвинению, у Колхауна участился пульс. Настал момент нанести решающий удар и повергнуть обвинителя во прах. Ваша честь, я объявляю отвод всему составу жюри. Обоснуйте отвод. Основание 6-я поправка Конституции США, ваша честь. Я имею право не просто на суд присяжных, но на суд равных. Аналогичную гарантию дает Конституция Техаса, а также статья 1.12 Техасского уголовно-процессуального кодекса. Таким образом, в данный момент я подвергаюсь дискриминации. Приглашенные мне не ровня. Он сел, довольный собой. Если обвинитель посмеет возразить, он прикроется как броней делом Батсон против штата Кентукки. Обвинение? Я ни при чем, ваша честь. Секретарь суда следовал при отборе присяжных техасскому закону. Обвиняемый отказался от процедуры преследования по обвинительному акту, поэтому перед следствием данная проблема не вставала. Мистер Колхаун. Колхаун поднялся. У него был заготовлен убийственный ответ. Он намеренно отказался от процесса по обвинительному акту, чтобы избежать несвоевременного возникновения проблемы. Теперь, огорошив инопланетян протестом, он ждал гарантированного выхода на свободу. По его соображениям, у инопланетян не оставалось другого выхода, если только они не изменят своим принципам и не вздумают похитить с планеты целую группу людей в качестве присяжных заседателей. Чего они здесь, естественно, делать не будут, поскольку пока не намерены раскрывать свое присутствие на Земле. А ваша честь, я... Кого вы считаете равными себе, мистер Колхаун? Колхауну не понравилось, что его перебили. Однако он сохранил спокойствие. Людей, ваша честь. Землян, обладающих опытом, чувствами и привычками, сходными с моими. Понимаю. Чем больше будет близость между ими и вами, тем больше сходства, тем лучше. Вот именно. Колхауну почему-то стало тревожно. Слишком уж спокоен был судья. Очевидно, он что-то замыслил. Если кандидаты будут отвечать названным требованиям, вас это удовлетворит? Конечно. Однако они могут не подойти по другим параметрам. Поразмыслив, он добавил: в земном суде действуют и другие соображения. Какие? Это не должны быть люди, знавшие вас и испытывавшие к вам неприязнь? Ненавистники адвоката. Это все? Могут быть еще нюансы, но в целом да. Из ваших слов, мистер Колхаун, можно заключить, что ваш идеал – 12 адвокатов, обладающих вашим жизненным опытом, устремлениями и запросами. Конечно, я не стал бы возражать против такого жюри, но беда, дюжину подобных субъектов вы не нашли бы даже на Земле. Значит, потребуется компромисс? Обязательно. Суды на Земле вряд ли проявляют чрезмерную придирчивость к присяжным. Колхаун уже не сомневался, что ему готовят неприятный сюрприз, но не мог понять, какого же свойства. После продолжительной паузы он все же ответил: суды на Земле проявят максимальное внимание к претензиям защиты. Отлично, сказал судья и повернулся к приставу. Пригласите новых присяжных. Пока тот отсутствовал, Колхаун сидел ни жив, ни мертв. Пристав появился в сопровождении 12 новых присяжных. Колхаун лишился дара речи и наблюдал с отвалившейся челюстью, как они чинно рассаживаются на скамьи. Что вы скажете об этом, жюри, мистер Колхаун? Мистер Колхаун, вам нехорошо? Нет, ваша честь, все в порядке. Колхаун утер трясущейся ладонью слюну, не сводя глаз с 12 одинаковых колхаунов в черных костюмах и в галстуках-бабочках. Он отказывался гадать, как инопланетяне добились такого эффекта, но его настроение все равно улучшалось с каждой секундой. Если сходство окажется не только внешним, но и внутренним, то процесс можно считать выигранным. Он добился своего и предстал перед судом равных. Эти присяжные поймут его так, как никакие другие. Отождествляя себя с ним, они будут ему симпатизировать. Такие ни за что не вынесут обвинительный приговор. «Можете начинать допрос присяжных, господин обвинитель», — торжественно провозгласил судья. В расщелину между двумя огромными валунами и закутался в тряпье, чтобы уберечься от холодного ветра. Он мечтал о спокойном сне, невозможном в это время года, когда все три солнца не уходят за горизонт, а ветер дует не переставая. Из всего того, что существовало на Земле и отсутствовало здесь, Колхаун больше всего тосковал по ночной темноте. Земная ночь была его союзницей, ибо скрывала от глаз недругов. Больше ему не суждено было увидеть Землю. В этом заключалась постигшая его кара. В этом и в бесконечном скитании по чужой планете. «Мы ввели вас в заблуждение. С незапамятных времен мы не казним преступников. За период, превышающий земное тысячелетие, никто ни разу не воспользовался своим правом на месть», — объяснил судья, оглашая приговор. «Жизнь — более тяжкая кара, нежели смерть. У вас будет достаточно времени, чтобы раскаяться. Мы освободили ваш организм от всех вирусов. Наши микроорганизмы для вас безвредны. Это не означает бессмертие, однако ваша жизнь может продлиться чрезвычайно долго. Ступайте, Колхаун». Очень скоро Колхаун убедился, что слова судьи – чистая правда. Да, он может бродить, где пожелает. Да, никто не причинял ему вреда, но никто и не оказывал помощи. Никто с ним не разговаривал, никто не кормил, не поил, не предлагал крова. Если он пытался что-то украсть, завладеть каким-то их имуществом, они просто отбирали у него добычу. От одного этого можно было спятить. Хуже всего было то, что винить во всем он мог только себя самого. Инопланетяне угадали, чего он потребует на процессе, и поймали в капкан. Ловушка была коварной. Когда он почувствовал в своей логике губительный изъян, было уже поздно. Дюжины его клонов. Клоны были обречены на быструю смерть. Срок их жизни составлял всего 2 года. Колхауну разрешили допросить их от имени защиты, и он удостоверился, что в момент сотворения они были совершенно идентичны ему и друг другу. Так была проглочена наживка. Справа от него что-то шевельнулось, и он вспомнил о своем лютом голоде. В этом проклятом мире он постоянно недоедал. Жизнь теплилась, но о насыщении не могло быть речи. Как оказалось, рядом с ним копошилось съедобное создание, передвигающееся ползком существо, омерзительного облика, медлительное и глупое, которое можно было поймать голыми руками, чтобы набить рот белком с гадким привкусом и запить его не менее гадкой влагой. Колхаун настиг существо и совершил прыжок. Жадно проглотив пищу, он поспешно вернулся в жалкое убежище между камнями, чтобы снова предаться воспоминаниям о своем непоправимом просчете. Воспоминания сохранили яркость. Даже теперь, спустя годы, он не мог простить себе ту страшную оплошность. Он уже ликовал. Казалось, победа была у него в кармане. Любой подсудимый мечтает о том, чтобы самому выносить себе приговор. Несмотря на укороченный жизненный срок, клоны обладали всеми характеристиками оригинала. Калхаун уповал на то, что идентичность создаст ощущение родства. Но родство оказалось чрезмерным. Вместо того, чтобы прийти ему на помощь, каждый из дюжины, алчный, бессовестный и самодовольный, принялся соперничать с остальными, чтобы завладеть имуществом, оставленным Калхауном на земле. Калхаун ожидал, что все 12 единодушно выскажутся за его оправдание, чтобы коллективно возвратиться на землю. Они же рассудили, что, признав его виновным, устранят конкурента. Они не могли поступить иначе. Дорогие друзья, в сегодняшнем эфире вы услышали рассказ Джозефа Дилейни «Суд равных», который был удостоен престижной американской премии в области фантастики «Аналог» в январе 1998 года. То есть, простите. Что я говорю? «Аналог» — это журнал фантастики, в котором в январе 1998 года публиковался этот рассказ.